и часто неблагоприятные рецензии появлялись в ленинградской печати. Тогда один из антрепренеров, а их было два, тот, что выполнял функции художественного руководителя, Юдовский, встречался с критиком, написавшим ругательную рецензию, и приглашал его заведующим литературной частью, причем предлагал солидный оклад. Критик тут же соглашался, полный надежд выправить репертуарную линию театра. Но так как спектакли менялись каждые 3 дня, то через 3 дня другой юный критик снова писал отрицательную рецензию. Юдовский вызывал новорожденного заведующего литературной частью и говорил ему: «Мы так на вас надеялись. Мы были уверены, что вы знаете, как наладить наш репертуар, а теперь нам придется расстаться». И предлагал это место последнему по очереди критику свободного театра. Так он испробовал почти всех юных авторов. В свободном театре мне было интересно еще и потому, что здесь я имел возможность работать рядом и вместе с замечательными актерами Ленинграда. Прямо, надо сказать, с лучшими актерами. Дело в том, что, выбирая какую-нибудь пьеску к постановке, мы назначали на роли актеров из любого театра, тех, кто, по нашему мнению, сыграет лучше всех. На всякий случай, если основной исполнитель будет занят в своем театре, из нашей труппы назначался дублер. Кстати сказать, благодаря этой свободе выбора театр и получил свое название, а актеры шли к нам охотно. И из бывшего Александринского, и из Большого драматического, и из комедии. Их имена даже просто перечислить приятно. Давыдов, Корчагина Александровская, Кондрат Яковлев, Лерский, Борисов, Горин, Горяинов, Хенкин. Но и этим разнообразие творческой жизни свободного театра не исчерпывалось. По понедельникам, когда театр был закрыт, его антрепренеры организовывали драматические спектакли в других театральных помещениях и приглашали в них участвовать приезжих гастролеров. А в свободный театр охотно приезжали артисты театра и эстрады из других городов. Потому что это был не только свободный, не только веселый, но и сытный театр. Для меня же эти спектакли вообще были праздником. В настоящих, больших, серьезных пьесах я играл драматические роли. Одна из самых любимых моих ролей была главная роль в комедии Дымова «Певец своей печали». «Певец своей печали» — это Иошки-музыкант, благородное сердце которого обожгла большая любовь. Она подняла его выше денег и выше богатства. Сын местечкового водовоза, он дарит любимой девушке свой выигрыш — 40 тысяч рублей. Ради нее он терпит мучительные унижения, но ей не дано понять смешного Иошку. Безграничное великодушие Иошки кажется ей просто глупостью, ибо ложь и корыстолюбие — ее естественная среда. «Ты добрый», — говорит она ему, — «а я не люблю добрых людей». И любит ничтожного пошляка, соблазнившего и обманувшего ее. Но на этом не кончаются суровые испытания Иошки. Отдав деньги возлюбленной, он лишил этих денег отца, давно уже заслужившего покой и отдых. На помощь надеялись его товарищи, городская беднота. Они проклинают его. Они забрасывают его камнями. Он сходит с ума. И мальчишки, бегая за ним по пятам, дразнят его. И вот он бродит одинокий, всеми гонимый и презираемый. И лишь одно у него утешение — письмо, которое он написал от имени любимой им девушки к ее возлюбленному. В нем он выразил свою любовь к ней. Есть у него еще одно утешение — скрипка.